Глава 5. С того дня, как я впервые представила миру свой образ под псевдонимом «Незнакомка», прошло всего 2 недели, а жизнь, казалось, уже разделилась на до и после. Нет, на меня не упала бешеная популярность, и принц на белом коне не прискакал к нашей музыкальной школе и не упал на одно колено. Просто я вдруг поняла, что поймала то самое чувство восторженного удовлетворения, что потеряла, как только забрала свои документы из Московского дома музыки. Артисту важно самореализоваться, и сейчас я чувствовала именно это – самореализацию. Какое же удовольствие мне доставляло читать восторженные отзывы подписчиков, наблюдать за ростом их числа, за количеством сердечек под постами, словно бы это были живые цветы. Даже конструктивную критику я воспринимала с интересом и уважительно. В моей жизни наконец появилась отдушина, в которой я была той, кому было куда надевать шикарные вечерние платья и для кого играть. Удивительно, но даже на моей основной работе эту деятельность хвалили. Директор так вообще сказала, что я вдохнула новую жизнь в музыку, что ученицы теперь в очередь стоят на то, чтобы попасть ко мне, и уровень игры стал намного выше. Музыка для них теперь стала не только рутинной обязанностью, но и возможностью стать такой же красивой. Мне было приятно слышать такие лестные отзывы даже от дамы солидного возраста. А еще платьев было хоть отбавляй. Теперь уже ателье само заискивало передо мной, чтобы предложить свои услуги. Все наряды, в которых я выступила, разлетелись у них в 2 счета всего за эти 2 недели. «Крутяк! Уже 5000 подписчиков!» Восхищалась я нашими успехами, каждые 5 минут открывая ленту. Лариса была гораздо более категорична, чем я. «Этого мало, Лина. Может, для Дома культуры нашего пошиба и ничего, но у нас другие планы, высокие, столицу покорять». Она сказала про столицу, а мое сердце сжалось. Понимала, к чему клонит подруга, но мысль о Москве отдавала болезненными спазмами в животе. Я не была готова возвращаться. Меня бы все устраивало и здесь. Только бы немного подкопить денег и купить дом, пока он не ушел. «Я пока не планирую возвращаться», — разочаровала я в очередной раз подругу. «Да, слышала я уже эту пластинку. Хватит уже. Масштаб проекта, Лина, уже не на наш городишко. Если ты все об этом доме печешься, так скажи своему губернатору, он тебе его за так подарит». «Ничего он не мой», — раздраженно осекла я ее. «Ага», — скептически ответила подруга. И, конечно, поводов для ее скептицизма было предостаточно. С каждым новым занятием Нины его заходы в мой адрес становились все более двусмысленными. В последнюю нашу встречу Коваль опять приехал лично и решил остаться на весь урок, послушать нас. А потом и вовсе по завершении обговоренного времени занятий, когда Лиза унеслась вихрем из кабинета, так как в машине ее ждал новый подарок, планшет, о чем сообщил торжественно отец, попросил задержаться и сыграть для него несколько композиций. И я никогда не испытывала дискомфорта от того, что для кого-то играла. Но здесь... Здесь ощущалось что-то двусмысленное, неправильное. «Дочь показала ваш аккаунт, Лина», — произнес он, когда мы закончили и шли до машины. «Оторваться не мог. Очень красиво. И не представлял, что сочетание женской красоты и классической музыки может производить такое впечатление». Чувствовала на себе его взгляд, но даже не ответила благодарностью на комплимент. Сомнений не было. Он посылал явный сигнал к переходу на следующий уровень, но я его упорно игнорировала. «Нет». «Спасибо». Все же выдавила на силу. «Промолчать совсем — верх невежливости». «Вот так прославитесь и уедете от нас обратно к себе в столицу». «Не уеду. Я на своем месте. Никогда не любила больших шумных городов». Он усмехнулся. «У нас с вами много общего. Вы до дома? Я подвезу, садитесь». «Спасибо, я пройдусь. Мне совсем рядом». Смотрит и улыбается. Держит глазами. А словно бы руками. «У меня день рождения через неделю, Лина. Я был бы осчастливлен, если бы вы на него пришли. Знаю, что просто как гости не примете мое приглашение. Может быть, согласитесь тогда выступить для гостей? Мне кажется, для вашего дела, связанного с этим видео, подобная история могла бы пригодиться. Вы ведь как-никак ищете выхода на большую сцену. Там будут все главные люди области. Думаю, многие знакомства вам пригодятся». «Сергей Эдуардович». «Просто Сергей, Лина. Когда мы вдвоем, можно просто Сергей». Его рука накрывает мою поверх перчатки, но я ее отдергиваю. Даже через кожу чувствую жжение. «Простите». Спешит он оправдаться и сразу меняется в лице, словно бы сам испугался, что спугнул. «Я подумаю, Сергей Эдуардович, простите, мне пора бежать к дочери». «Лин, а что тут думать?» — разглагольствует Лариса. «Губернатор дело говорит. Это какой пиар, а? Вот с этого выступления и попрут у тебя заказы». «Лар, не знаю. Одно дело выступать на сцене, другое вот так, для друзей». «Ага, на сцене перед зэками. Правильно твой Сабуров говорил. Это только в журналах жизнь артистов красива, а в жизни это еще вопрос. Одни талантище годами горбатятся, и ни слава, ни признание. А другой достаточно одним разом хвостом махнуть перед сильным мужиком, и все чарты ее. Да и вообще, что тут думать? Такой мужик явно посылает ей прямые сигналы, что заинтересован, что симпатизирует, а она тупит. Я не буду развивать эту тему, Лариса. Коваль женатый человек, у него дети. О чем ты вообще говоришь?» «А твой Илья не был женат, когда связался с той тёлкой?» Больно бьет по-живому Лариса. «Все они женаты. Либо были, либо уже, либо будут. В колоде всегда одинаковое количество карт и мастей. Вопрос лишь в том, какой ты картой станешь в этой партии. Битой или бьющей? Пора бы тебе повзрослеть, Лина. Ничему не учишься». «Ладно, мы снимаем видео», — поспешила я перевести тему от больного. «Снимаем. Даром, что ли, я опять столько барахла приперла. И заодно подберем тебе платье на вечер к Ковалю. Мое мнение, надо останавливаться на том самом первом серебряном, в котором ты лунную сонату играла. Оно тебе очень идет. Фигуру выгодно подчеркивает, где нужно. Еще уложу тебя красиво. И можно хоть в Большой Кремлевский дворец».